Ехал ночью мужик с горшками. Ехал, ехал, лошадь у него устала и остановилась как раз против кладбища. Мужик выпряг лошадь, пустил на траву, а сам прилег на одной могиле. Только что-то не спится ему. Лежал, лежал. Вдруг начала под ним могила растворяться. Он почуял это и вскочил на ноги. Вот могила растворилась, и оттуда вышел мертвец с гробовою крышкою в белом саване. Вышел и побежал к церкви, положил в дверях крышку, а сам в село. Мужик был человек смелый, взял гробовую крышку и стал возле своей телеги, дожидается, что будет. Немного погодя, пришел мертвец. Хватит, а крышки-то нету. Стал по следу добираться. Добрался до мужика и говорит: «Отдай мою крышку, не то в клочья разорву». «А топор-то на что?» — отвечает мужик. «Я сам тебя искрошу на мелкие части». «Отдай, добрый человек», — просит его мертвец. «Тогда отдам, когда скажешь, где был и что делал. А был я в селе, уморил там двух молодых парней. Ну скажи теперь, как их оживить можно?» Мертвец поневоле сказывает: «Отрежь от моего савана левую полу и возьми с собой. Как придешь в тот дом, где парни уморены, насыпь в горшочек горячих угольев и положи туда клочок от савана, да дверь затвори. От того дыму они сейчас оживут». Мужик отрезал левую полу от савана и отдал гробовую крышку. Мертвец подошел к могиле, могила растворилась, стал в нее опускаться. Вдруг петухи закричали, и он не успел закрыться как надо. Один конец крышки снаружи остался. Мужик все это видел, все приметил. Стало рассветать. Он запряг лошадь и поехал в село. Слышит в одном доме плач, крики. Входит туда, лежат два парня, мертвые. «Не плачьте, я могу их оживить. Оживи, родимый, половину нашего добра тебе отдадим», — говорят родичи. Мужик сделал все так, как научил его мертвец, и парни ожили. Родные обрадовались, а мужика тотчас схватили, скрутили веревками. «Нет, дока, мы тебя начальству представим. Коль оживить сумел, стало быть, ты и уморил их». «Что вы, православные, Бога побойтесь», — завопил мужик и рассказал все, что с ним ночью было. Вот дали знать по селу, собрался народ и повалил на кладбище. Отыскали могилу, из которой мертвец выходил, разрыли и вбили ему прямо в сердце осиновый кол, чтоб больше не вставал, да людей не морил. А мужика знатно наградили и с честью домой отпустили.